Глава 8. Вернулись мы в старый дом, преодолев 3 препятствия в виде бросающейся на машину нежити. Думаю, это сильно помогло Андрею принять правильное решение. Во всяком случае, он больше не пытался меня отговорить. «Твои родители нас обоих убьют», — предсказал он, открыл дверь и галантно пропустил меня первой. Мама мечтает о выгодном браке для меня, поскольку считает, что ни в чем другом от меня толку не будет. Ты — хорошая партия. Здесь я полностью соответствую ее ожиданиям. Преувеличенно бодро сообщила будущему мужу. Мужу. Мурашки по коже. Стоит назвать его так хотя бы в мыслях. «А о чем мечтаешь ты сама?» Он придержал меня за плечи и поймал взглядом взгляд. Для оборотня проделать это в темноте холла не составило труда. «Пожалуй, я бы добавила немного романтики», — призналась честно. «В остальном, готова принять ситуацию такой, какая она есть». «Не понимаю, зачем делать из всего драму? Иногда лучше просто сделать то, что нужно, и посмотреть, что получится». Андрей улыбнулся самыми краешками губ. «В любом случае, с магической оборотничьей свадьбой все было не так просто, и мы не могли пожениться прямо сейчас, поэтому план был поесть и выспаться». Напряжение быстро ушло. Мы вместе приготовили простенький ужин, который по времени больше соответствовал завтраку, проглотили его и заняли одну из спален на втором этаже. Невесте перед церемонией вроде бы полагается нервничать и не смыкать глаз. Но я устала, наколдовалась, что было пока непривычно для моего организма, и близость Андрея действовала успокаивающе. Особенно, когда он, вырубившись первым, притянул меня во сне и обнял, словно большого плюшевого медведя. Я хихикнула ему в плечо и тоже уснула. Наверное, я неправильная невеста. Проснулась первая и несколько минут рассматривала спящего Андрея. Он дышал почти неслышно, все еще обнимал меня, и под моим взглядом знак на его теле вспыхнул. Если вынести за скобки причины, мне хотелось за него замуж. И вот так просыпаться рядом с ним до конца наших дней хотелось тоже. Что же, сегодня моя очередь готовить завтрак, и я собираюсь очень постараться, чтобы мое творчество на кухне не выглядело как пакость. С этим решением потихоньку выбралась из рук спящего оборотня. Теряюсь в догадках, как так получилось, что вместо кухни я спустилась в подвал. Ввела потребность еще раз увидеть надгробие. Когда имеешь дело с магией, инстинктам лучше не сопротивляться, так что вот оно. Я обошла внушительных размеров камень так, чтобы видеть надписи, и посветила телефоном. Вероника Данблаш, Аргон Данблаш, Соло Данблаш и еще много имен. «Да, я примерно понимаю, как рискую», — произнесла вслух, в основном, чтобы отогнать собственные страхи. Склизкая тьма вроде бы отхлынула от моих ног. Может, меня приворожили? Потому что отступать я не собиралась. Хотя и влияния на себя вроде не чувствовала. С этой мыслью я поднялась наверх и, наконец, занялась завтраком. Готовить я стала лучше. Или просто Андрей не жаловался. Один за другим отправлял в рот кусочки яичницы с беконом, но больше интересовался сначала новостями в телефоне, потом мной. Когда он дольше минуты пристально смотрел на меня, я всерьез забеспокоилась, что успела где-то испачкать лицо, и на всякий случай принялась его вытирать. «Что? Ты не передумала?» Я налила кофе ему и себе. «За ночь ничего не изменилось. Я все еще в тебя верю». пожалуй, больше, чем кто-то другой за всю мою жизнь», — пробормотал он. «Вот кофе получился не очень. Это я и сама могла оценить. А что насчет твоего отчима?» Я вспомнила, о ком забыла. «Эдвард не имеет привычки вмешиваться в мою жизнь», — отмахнулся Андрей. «Изучив семью Данблаш уже достаточно, я знала, что в распоряжении Андрея так называемый «фонд наследника», который перейдет к его сыну, как только тот родится. В смысле, не родится в нашем случае, потому что у нас совершенно другие планы на проклятие. А теперь Андрей унаследует еще и состояние Данблашей от матери. Понятия не имею, каким образом, но за прошедшие столетия они его не только не потеряли, но и приумножили. На деньги мне было плевать. Насколько знаю, Андрея тоже. Мы бы с радостью отказались от них, если бы в комплекте шло чёртово проклятие. Жаль, это так не работало. Пока я мыла посуду, Андрей колдовал что-то там наверху. Идиллия. Раньше я морщила нос, стоило маме заговорить о замужестве когда-нибудь и обязанностях по дому, которые мне стоило бы освоить хоть немного, но сейчас я не возражала против всего этого. Как выяснилось, нужно было найти подходящего человека. «Мия, поднимись ко мне, пожалуйста!» Выключив воду, я послушно пошла на зов. Толкнула дверь. «Что?» Андрей широко улыбнулся и опустился на одно колено. Сердце пропустило удар, а потом, кажется, свалилось в обморок. «Мамочки, это Самина Миростани. Спасибо, что согласилась выйти за меня замуж». Продолжая улыбаться, сказал он и протянул мне покрытую серо-голубым бархатом коробочку. «Обстоятельства не располагают, но ты права. Это наша свадьба, и в ней должно быть хоть сколько-то романтики. По законам всех влюбленных, я должна была сейчас восхищаться кольцом, но вместо этого я с визгом бросилась к жениху. Теперь же точно своему жениху. На шею, едва не повалив его на ковер. Небо, это точно происходит со мной. Ну, кроме всего прочего. «Мия, ну тише, тише, моя безумная девочка», — шептал Андрей, поглаживая меня по спине и путаясь пальцами в волосах. «Я так рада, что ты не злишься, что я сама сделала тебе предложение». Не стоило этого говорить, но оно само вылетело. «Над чем он там смеется? Я не злюсь, я сама по тебе схожу». Меня все-таки опрокинули на ковер и безжалостно зацеловали. Чуть позже очередь все же дошла до кольца. Потертая на одном из уголков коробочка свидетельствовала о том, что внутри семейная реликвия. Да и откуда бы Андрею взять новое кольцо? С внутренним замиранием я подняла крышку. Небо, оно прекрасно. Особенно фиолетовый камень, в глубинах которого, если перейти на магическое зрение, можно рассмотреть вспыхивающие искры. «Надеюсь, это выражение лица значит, что тебе нравится?» Немного напряженно уточнил оборотень. «Очень!» Я захлопнула коробочку и прижала ладони к пылающим щекам. По губам скользнул поцелуй. «Не хочу, чтобы это все было ради всеобщего спасения. Купить платье мы не сможем», — извиняющимся тоном сказал Андрей. «Но у меня кое-что есть для тебя». Надеюсь, угадал с размером. На кровати, которую заправляла не я, был разложен совершенно очаровательный костюм из узкой кружевной миди-юбки и соблазнительного, но все еще приличного топа к ней. Белый, разумеется. На полу в коробке ждали туфли. «Это твоей матери?» «Не то чтобы я собиралась привередничать». «Небо, конечно, нет». Андрей, кажется, даже ужаснулся. Кружево оказалось таким нежным, что от кончиков пальцев к локтям побежали мурашки. К счастью, и у топа, и у юбки имелся нижний слой, так что ничего лишнего никто не увидит. Я взяла юбку, чтобы приложить ее к себе, и обнаружила бирки. Фирма не была мне знакома, что странно. «Здесь недолго жили жены разных Донблашей», — все-таки пояснил Андрей. «Есть гардеробные с совершенно новыми вещами». Я кивнула, принимая ситуацию. «Без проблем». «Не то же самое, что свое собственное платье, но капризничать не собираюсь». В выдохе Андрея вполне отчетливо слышалось облегчение. «Да, я идеальная девушка». Юбка оказалась чуть тесновата, но так получилось даже сексуальнее. Я создала локоны и позаимствовала в косметичке Индайны Донбаш тушь. Все, готово. Андрей меня не торопил, наоборот, наблюдал за приготовлениями слегка зачарованно. И результат ему явно нравился. «Разве мэрия или что у вас сегодня работает?» Вспомнила еще кое-что важное я. «В первую очередь мы проведем старую магическую церемонию вместе, где когда-то их проводили». Скорректировал наши планы жених. Мне оставалось только следовать за ним по всем пунктам. Он настроен решительно и лучше знает, как сделать. Сначала заехали за ведьмой, которая должна провести ритуал, и я сильно удивилась, когда ей оказалась Рами. Розовый деловой костюм ей удивительно шел, хотя и смотрелся странно из-за бесчисленного множества фенечек и амулетов. «Ну что, дети мои, готовы создать вечный союз?» — насмешливо уточнила ведьма, плюхнувшись на сиденье рядом со мной. «Серьезно? Я думала, ты больше побрякушками занимаешься». Я не сдержала скептицизма. Помнится, она даже не смогла определить в каракулях поклонницы моего брата защитный узор. Или не захотела. Она же не... «Больше доверия. Я умею колдовать», — серьезно заявила ведьма. «И для меня большая честь соединить вас». «Почему?» — спросила я скорее от неожиданности. «Ты же моя подруга, помнишь?» «А это точно». Пришлось примирительно улыбаться и кивать. Как я уже знала, прежде город располагался немного не здесь, а владения Донблашей находились за его пределами. Поэтому совершенно не удивилась, когда Андрей съехал с дороги где-то в лесу и поманил нас за собой в заросли. Каблуки уже на втором шаге застряли в толстом ковре мха. Черт, как сериальные леди вообще умудряются ходить на шпильках по газонам? Андрей вернулся и подхватил меня на руки. Видимо, так глупо терять невесту до обряда было нельзя. Рами взирала на нас с умилением. Меня же так и подмывало посоветовать ей завести своего оборотня или не оборотня, а уже потом умиляться. Никакой частной жизни. Ведьму отвлек завибрировавший телефон, и всю оставшуюся дорогу она увлеченно набирала кому-то сообщение, и идти ей это совершенно не мешало. Первое время я увлеченно вертела головой по сторонам, но живописных руин не обнаружила. Зато нашла, что тереться носом о шею жениха и ловить его реакции куда приятнее. Обоим, хоть он и бросал на меня строгие взгляды. Этот оборотень, конечно, мог получить первый приз в номинации «Стальной самоконтроль». Но глаза и знак сдавали его с потрохами. «Пришли», — объявила Рами, и я оторвала лицо от плеча Андрея. Развалины все же нашлись, только не города, а храма. Каменные стены и часть перекрытий, немного витражей, преломляющих свет, и даже цветы в огромных чашах. То есть, конечно, это были сорняки, и они засохли еще осенью, Но когда Андрей пронес меня мимо, ожили, зазеленели и даже выпустили соцветия. Вниз по позвоночнику прошла знакомая дрожь. Горло сдавило клубком эмоций. Как красиво! «Обещаю, нормальная свадьба у нас тоже будет», — прошептал Андрей, пока Рами отключала мобильный и доставала из сумки что-то похожее на пару волшебных палочек с фигурными наконечниками. Безумие и света, дикой растительности и магии. Когда-то я мечтала о пышном платье, пафосном празднике и гостях, но сейчас со всей ясностью поняла, что вот это и есть моя идеальная свадьба. Я и Андрей. Больше никого нам не надо. Ведьму придется потерпеть. Она нужна для дела. Несомненно, я люблю свою семью и новых друзей. Но бывают в жизни моменты, когда на самом деле нужны только двое. Готовы? Рами деловито постукивала своими палочками, и от их ударов по внутреннему пространству храма разлетались золотые искры. В голову робко закралась мысль, что, возможно, я недооценила ее таланты. Андрей поставил меня на ноги. И началось волшебство. Движения ведьмы стали более широкими и плавными. Теперь они походили на старый танец. Магическим зрением я могла видеть, как после каждого взмаха палочками в воздухе проступали следы. Позже круги. Золотые, серебряные, огненные, прохладные, пахнущие дождем и сжимающие до треска в грудной клетке. От нас с Андреем требовалось стоять, соединив руки, пока эти круги вспыхивали и таяли вокруг нас. Временами очень болезненно, но все еще идеально. Ведьма что-то там бормотала, но надо было иметь похожий дар, чтобы ее понять. Становилось очевидно, что банальным человеческим разводом от создаваемых ею уз избавиться не выйдет. И меня это всецело устраивало. Андрей улыбался. Видимо, его тоже. Спрашивать, согласны ли жених и невеста в кругах магических существ, похоже, считалось ненужной формальностью. Нас просто заключило в три пылающих кольца сразу и прожгло так, что я приготовилась обуглиться. Вот-вот, вот сейчас. Ни единого повреждения. Огонь погас, жар схлынул. Церемония подошла к концу. Возможно, это какая-то мнительность, но я почувствовала себя невероятно замужней. А после почувствовала головокружение и слабость в ногах. Значит, не глупость, а магия. Она сработала. «Моя Мия», — прошептал Андрей и подхватил меня на руки. «Ты не представляешь, насколько попал». Я благодарно обняла его за шею. «У меня ужасный характер, и еще я страшно ревнивая». «Ты сейчас описала обычные отношения в семье оборотней», — улыбнулся он. Традиционную часть с поцелуем мы пропускать не стали. И потянулись друг к другу. Магии стало больше. Я таяла в лучах измененного витражами света, путалась пальцами в русых волосах, теперь уже мужа, и чувствовала себя самой счастливой, окрыленной, и, кажется, это был не один поцелуй. Раме следовало выдать награду за терпение, потому что ждать нас ей пришлось долго. Но в конце концов мы трое вновь оказались в машине. Андрей включил музыку. Происходящее совершенно не напоминало сложное магическое действие, осуществление продуманного плана и спасение целого города. Куда теперь? Ничего удивительного, что я не выдержала. Здесь есть еще какое-то место силы. В заводь. Вполне жизнерадостно озвучил наши планы Андрей. Отвезем домой Рами, подхватим человека со специальной лицензией и зарегистрируем брак формально. Разумеется, я знала, что это надо сделать, но... А разве мы не должны провести какой-то ритуал? Проклятие и... «Ну, не знаю». «Мы уже все сделали», — уверенно подтвердил Андрей. «И оно сработало?» «Изменений я не чувствовала. Совсем никаких». «Процесс запущен», — вклинилась Рами. Она опять смотрела в телефон, и ее взгляд был слегка затуманен. «И совсем завершится ко времени, когда вы вернетесь в старый дом. Мия, ты же в курсе, что теперь должна все время жить там?» «Да, она знает», — ответил за меня Андрей. «Правда? Возможно, мы и говорили об этом, но в моей голове информация не задержалась, и сейчас была совершенно нова. Надо как-то сказать родителям». Пугали перспективы слабо. С Андреем я готова пройти через что угодно. Первые приключения случились уже во время официальной регистрации брака. Как и планировали, мы отвезли Рами, заехали за парнем в белоснежном костюме и круглых очках в золотой оправе. Мне еще по дороге в здание местной администрации следовало понять, что возникнут проблемы. Он так косился, будто у меня вскочил на носу прыщ. Но справедливости ради, он и за окно с таким же выражением смотрел. Наверное, боялся, что нападет нежить. Ее не было видно, что подтверждало слова Андрея и Рами. Улицы казались тихими, будто вымершими. Один раз нам встретились патрулирующие город маги. Они двигались не спеша, явно не понимая, куда девалась опасность. Невероятно. Нет, я понимаю, что все не закончится так, но хотя бы в это полнолуние никто больше не пострадает. Приехали. Ниверт Тонс, который единственный в Тихой Заводе занимался регистрацией браков. Первым выскочил из машины и галантно подал руку мне. Может, есть на этот счет традиция? Вроде того, что жених и невеста не должны видеться в ночь до свадьбы. Откуда этому типу знать, что мы с Андреем уже в некотором роде женаты? Браки регистрировались в старом здании, где помимо кабинета Тонса расположились городская библиотека, архив и несколько клубов по интересам. Понятное дело, что здесь эта услуга популярностью не пользовалась. У оборотней и магов свои церемонии. Регистратор нужен был только людям. Внутри кабинета оказалось довольно тесно, но хотя бы чисто. Тонс обошел свой стол, выдвинул ящик и принялся увлеченно в нем копаться. Андрей без лишних церемоний достал из кармана несколько крупных банкнот и положил на стол. Ну, очень романтично. Буду считать, что моя настоящая свадьба случилась в лесу. А это что-то вроде скучной формальности. Регистратор посмотрел на деньги, потом на меня. Какие-то проблемы? Все же Андрей являлся оборотнем, а потому его терпение имело четко очерченные пределы. Да, то есть нет. Так сразу определиться Тонс не смог. Мисс Миростани, можно вас на пару слов? С глазу на глаз. Глаза моего пока тайного мужа вспыхнули недобрым огнем. Я же сочла, что если выйду с ним в коридор, нужный документ мы подпишем быстрее. Хотя бы продвинемся к этому. Дверь в кабинет была плотно прикрыта. Можно подумать, это притупит слух оборотня. «Беги!» Буквально одними губами прошептал Тонс. Я растерянно моргнула. «Что?» «Если Данблаш притащил тебя сюда силой, сейчас ты можешь уйти». Явно раздражаясь на мою непонятливость, пояснял Тонс. Несомненно, он понимал, что вот теперь оборотень его точно слышал. «Спасибо, я, пожалуй, останусь. Он угрожает твоей семье?» В глазах регистратора мое положение ухудшилось. «Ладно, он милый, хоть и зализанный и дерганный весь. Надеюсь, таким образом он кого-нибудь спасет, но тихий городок, в котором ничего из ряда вон выходящего не происходит, серьезно. Моя семья в полном порядке. Я попробовала быть терпеливой и все объяснить. Просто из-за нападений Мы застряли по отдельности, а нам с Андреем срочно надо пожениться, вот и все. Ты беременна? Если он на тебя давит, я могу дать телефон доверия и адрес приюта для девушек, оказавшихся в сложном положении. Никогда еще меня не спасали с таким усердием. С таким усердием, что захотелось прикончить спасителя. Мне 18. Именно, тебе 18, и ты срочно выходишь замуж за оборотня. Я давно в этом городе и знаю... Дверь открылась. Андрей высунулся в коридор. Что здесь происходит? Я влюбилась, ткнула пальцами в регистратора, упреждая от новых диких версий. Хватит меня спасать. Пожените уже нас. Не знаю, что бы произошло дальше, если бы Андрей не втянул его обратно в кабинет, но он сделал это. Тонс, в отличие от Рами, не только поинтересовался нашими волеизъявлениями, но и задал еще дюжину формальных вопросов. В итоге из его кабинета мы вышли встрепанные, как после потасовки, зато с нужным свидетельством в руках. К слову, в процессе его заполнения я впервые увидела документы Андрея, откуда узнала, что он старше меня на 5 лет. Не то чтобы это важно, но жена же должна знать о муже подобные вещи. Дальше был магазин, касса самообслуживания, бутылка вина и набор из кусочков разных сыров. Когда мы там закончили, уже даже я уловила, что что-то изменилось. В доме это стало очевидно. Тьма ушла. Исчезло склизкое ощущение, будто ходишь по болоту. Или словно здесь живет домашний монстр, который так и льнет к ногам. Ничего. Чисто. Лишь атмосфера старины и тайн. Много красивых вещей, усталость, любимый мужчина рядом и четкое осознание, клеймом выжженное на подкорке, оно здесь, внизу. Ответственно было проверить, поэтому мы спустились. Точнее, попытались, потому что в прежнем месте двери в подвал не было. Коридор, лестница и глухая стена, почерневшая якобы от времени. Проклятая магия! Андрей сказал, что это хороший знак, у нас получилось задуманное, но первая его часть. Неплохое начало будущей счастливой жизни. Его мы и праздновали, устроившись на крыльце с сыром, вином и пирожными, которые Джосс оставила нам под дверью. Уже стемнело, и все небо усыпали звезды. Изнутри парка не было видно других домов, поэтому ничто не мешало любоваться ночным небом. Даже не помню, когда делала это в последний раз и делала ли вообще. Андрей принес плед, и мы придвинулись друг к другу ближе, чтобы поместиться под ним. Забыл самое главное. Оборотень даже вздрогнул. «Дай руку. Еще украшение». Он как раз шарил в кармане, так что коробочка была больше первой, а внутри обнаружились 2 кольца. То, которое украшали сверкающие камешки, Андрей надел мне на палец, поцеловал самый кончик и отпустил. А сам подставил руку, чтобы я могла проделать то же самое. Меня охватила дрожь, и справиться со 2-м кольцом получилось далеко не сразу. Ох, все. Последний ритуал выполнен. Мы целовались под звездами, прижимались друг к другу, и, несмотря на холодный ночной ветер, нам было тепло. По закону жанра, сейчас ты должен отнести меня наверх, подсказала я и улыбнулась немного нервно. Сегодня наша первая брачная ночь, помнишь? Поцелуй в нос никак не сочетался с превращением романтики в нечто более откровенное. Скорее, это была точка. «Мия, мы не можем». Андрей отстранился. «Почему?» «Твоя девственность должна оставаться с тобой, пока я не найду способ воспроизвести обратный ритуал». Он встал, отдав весь плед в мое распоряжение. «Так безопаснее. Брачная ночь, которая могла случиться только у меня. Я сижу на крыльце и обсуждаю с мужем свою девственность, чуть ли не уговаривая его переспать со мной. Чудно!» А еще неловко и бесит. «Как скажешь», — выдавила, решив хотя бы притвориться адекватной. «Помимо чувств, у нас вроде как ответственность перед целым городом. Ладно. Я должен уехать. Как выяснилось, испытания для моего равновесия еще не закончились. На несколько недель, может, пару месяцев. В сети есть информация о магах, которые занимаются исследованиями проклятий и темной магии. Попробую получить у них консультацию». Подлый удар под дых. Не то чтобы я не знала нашего дальнейшего плана, но все равно не была готова к тому, что брачная ночь будет таковой. Черт, я же девушка, и для меня это важно. Такие вот мелочи. Присоединиться к мужу я не могла. Наш трюк будет работать только пока я живу в старом доме Данблашей. Наклонившись, Андрей вытер мои слезы. «Мне жаль», — тихо сказал он, глядя почему-то не на меня, а на звезды. «Возможно, я испортил тебе жизнь. Возможно». Он ушел взять свои записи из библиотеки, а я тихо заплакала. Ночь я провела в доме одна и, как ни странно, не испытывала страха. Может, просто времени на него не хватало? Сначала я вдохновенно ревела, выливала слезами обиду на положение, в котором оказалась, и на одного оборотня. Как он мог? Нет, мы обо всем договаривались. Я, в общем-то, понимала, на что иду. Но ведь когда любишь, невозможно противостоять эмоциям. Разве нет? Тогда почему у Андрея Данблаша это так чертовски хорошо получается? Почему между мной и долгом он легко выбрал долг, и ничто в нем не дрогнуло? Знаю, я эгоистка. Но от этого не менее больно. Когда обида немного улеглась, пришла очередь напряжения. Оно тоже отлично выходило со слезами. Потом я сварила себе крепкий кофе и с кружкой обошла свои новые владения. Особое внимание уделила хозяйской спальне на втором этаже. Там даже была своя гардеробная, миленько, и полукруглый балкон. Мне пришлось налечь всем весом, чтобы сохшиеся створки дверей выпустили меня на него. Вид упирался в деревья, разве что над ними удавалось рассмотреть дымку занимающегося рассвета. Вот и еще одно доказательство, что за прошедшее столетие местность сильно изменилась. Память услужливо подкинула образ пары, стоящей на этом самом балконе, и зрелище, которое разыгрывалось внизу. Кровавого зрелища. Фу, уж лучше так, без вида. На мобильный пришло уведомление о том, что маги очистили город. Ну-ну. Потом позвонил Андрей. Сказал, что поговорил с вожаком и с главой местных магов. Мне оставляют браслет и повышенную защиту. О проклятии знают они двое. Но лучше об этом не распространяться. На столе в библиотеке для меня оставлена карта и немного наличных, и я могу ни в чем себе не отказывать. Вот и все. Пришло время пойти к семье и сообщить им новости. Мне и раньше доводилось признаваться в неблаговидных поступках. Например, я подсунула в карман пальто самой противной учительницы из школы мышь. Сбежала на вечеринку в ночь перед выпускным экзаменом. Списывала на этом самом экзамене, но ничто из перечисленного не шло даже в приблизительное сравнение с тайным замужеством, о котором я сама, возможно, пожалею. Да, как-то неоптимистично. К моменту, когда я вошла в холл, лучше не стало. «Мам, я дома!» Возможно, в 7 утра стоило кричать не так громко. Однако на зов первым вышел Даттон, почему-то из гаража. Осмотрел меня нарочито внимательно, как если бы надеялся найти третью руку или хвост, выросшие, пока мы не виделись. Я же надеялась, что ничего такого он не нашел. Руки, ноги на месте. Брат мыслил примерно так, как я и предположила. Отлично. Я тоже рада тебя видеть. Он сделал шаг вперед с явным намерением обнять. И тут его взгляд стал пристальным по-настоящему. Секунда мне понадобилась, чтобы понять, что он перешел на магическое зрение. Ой, странно. Тебя будто путывают золотые нити, пробормотал Датан, крайне удивленный открытием. Это плохо? Встрепенулась я. Нет, я не чувствую опасности. Просто когда мы виделись в последний раз, ничего подобного не было. Тогда я еще не была замужем. Сейчас уже нервно улыбнулась, прикидывая, чем бы его отвлечь. «Мия!» «Ты в порядке? Этот парень тебя не обижал? Он хотя бы проводил тебя до дома?» Почему-то, когда у дочери появляется поклонник, даже самые спокойные отцы начинают суетиться. Родители появились вместе. Идеально. Вдох, выдох. По шее скользнул холодок. Ненавижу лгать или что-то намеренно умалчивать. Пора с этим заканчивать. «Мам, пап, Датан». Я набрала воздуха, будто собиралась нырнуть. «Мне надо вам рассказать кое-что важное». «А это не подождет до вечера?» «Моим важным» мама как-то сразу не слишком впечатлилась. «Вообще-то я опаздываю». Папа быстро чмокнул меня в лоб. «Датану тоже нужно на тренировку. За ужином все соберемся и поговорим». «Ага, конечно. Я до ужина изведусь». «Тогда я быстро!» — вскинула руки, призывая всех молчать. «В общем, я теперь Санмина Данблаш. В смысле, я вышла замуж. Поздравления принимаются». Судя по их лицам, поздравления вряд ли будут. Во всяком случае, от родителей. «Мия, пожалуйста, давай ты признаешься, что пошутила», — взмолился папа. «Алекса, ты что, не знаешь нашу дочь?» — вскинулась мама. «Конечно, она не шутит!» «Как я могла поверить, что ее можно оставить без присмотра на несколько дней, и ничего не произойдет? Знали бы они, как все было на самом деле. Я вроде как рот спасла. Правда, если бы знали, хвалить не стали бы точно». «Поздравляю, малышка!» — широко улыбнулся Датан, шагнул ко мне и заключил в крепкие объятия. Только сейчас заметила, какой он высокий и сильный. «Так вот, что это за золотые цепи!» «Лучше так и признайся, что рад от меня избавиться», — фыркнула я, обнимая его в ответ. Родители наших настроений пока не разделяли. «Поздравляю!» — шипела мама. «Лучше спроси, как тут у них разводятся». «Я не собираюсь разводиться». «В чем проблема?» Датан отошел от шока и уже полноценно встал на мою сторону. «Ты же сама хотела для Мии обеспеченного мужа». Почему-то именно в этом месте я смутилась. Не хочу, чтобы кто-то думал, будто я связалась с Андреем из-за корысти. Да, и лучше бы побыстрее. Не желала останавливаться моя мать. Но именно этот оборотень не подходит. «Почему?» — мы с Датаном спросили вслух. А папа ограничился одним вопрошающим взглядом. «А где он был, когда всех одаренных звали защищать город? Он отказался». У нее нашелся аргумент. «Мия, ты хоть знаешь, что твой брат участвовал в этом, и его чудом не порвали те монстры?» «Ауч, нет, я не знала. Андрей не мог оставить меня одну посреди леса». Соврать все же пришлось, и даже получилось убедительно. «А сейчас твой Андрей где? Он что, прячется от нас?» «Он уехал к семье. Ты же знаешь, у него недавно погибла мать. Ему нужно с ними объясниться». Из них существовал только отчим, но мама этого не знала. Такое объяснение годилось, пока я не придумаю новое. Очевидно, я разыграла правильную карту, потому что мамину злость немного разбавила сочувствие. Первый виток непростого разговора закончился. Я каким-то чудом успел взять немного вещей и выйти вместе с Датаном, отговорившись тем, что он подбросит меня до нужного места. «Ну ты даешь, сестричка!» Через парк до дома брат меня тоже проводил. «А сам? Что там у тебя случились за приключения?» У него стало такое лицо, будто он очень хотел мне что-то рассказать, но не знал как. «Говори уже! Вряд ли там что-то невероятнее моей свадьбы». «Как посмотреть?» Он замедлил шаг, чтобы потрепать по холке подбежавшего к нам пса. Город оживал, и в парке снова кипела жизнь. Помнишь те узоры? За последнее время у меня несколько прибавилось вещей с ними. Я считал это странноватым развлечением, но мне очень повезло, что листок с этими знаками оказался у меня в кармане джинсов. Ладно, это был не листок, они были нарисованы прямо на мне. Не спрашивай. Шумный вдох и выдох. Я молча ждала продолжения. Оценив это, Датан заговорил дальше. Магический спорт. Не совсем то же самое, что профессиональная магия. Тем более такая магия. Когда меня окружила нежить, я понял, что был самонадеянным идиотом. Один парень из команды так потерял руку. Но мне повезло. Эти узоры вспыхнули, и они смогли отогнать тварей. Я даже не знаю, что это за магия. Кажется, я знаю. Догадываюсь. Ну и когда ты познакомишь меня со своей девушкой? Перед этим я должен познакомиться с ней сам, — криво улыбнулся брат. Наверное, это моя карма — влюбляться в нереальных девушек. Запутанная личная жизнь оказалась не только у меня. А как тогда она на тебе рисовала? Просил же не спрашивать и не осуждать. Ясно все с ним. Да куда уж мне? Я вчера вышла замуж, помнишь? Пробирался через особенно плотные заросли у дома. Он как медведь. Зрелище вышло до того забавное, что меня отпустило. Я даже смеялась. И потом, когда Датан вошел внутрь вроде бы просто так, но на самом деле, чтобы убедиться, что у меня есть все необходимое, ощущала себя частью семьи как никогда. Тренировку никто не отменял, а так бы он остался со мной на весь день. Чувствую, теперь уже он мне немного завидовал. Но даже после ухода Датана скучать мне долго не дали. Позвонил Маурицио. «То, что говорит Рами, правда? Ты серьезно вышла замуж за Андрея Данглаша?» «Ага». Объясняться сегодня еще раз сил уже не было. К счастью, Маурицио не моя мама. «Поздравляю, красотка! Так и знал, что ты выкинешь что-нибудь эдакое. Приятно, когда в тебя верят». Вот именно такой поддержки мне и не хватало. На душе стало почти совсем легко. «Расскажешь мне, как все было?» Завуалированное приглашение к нему в клуб. «Конечно». Я схватила сумочку и ключи. Наткнула взглядом на конверт с картой и деньгами. «Да какого черта?» И вытащила несколько купюр. «Тем более, что тебе тоже есть что мне рассказать. Ты же виделся в полнолуние с Далафой». «Разумеется, я помнила, что это было запрещено. Как и о том, что оборотням начихать направило. А учитывая их природную несдержанность и влияние Луны, эти двое должны были провести время приятнее, чем, например, я». «Не совсем», — разбил мои фантазии Маурицио. «И голос у тебя что-то кислый», — Далафа снова со Снаном. «Но знаешь, полнолуние, волки и все такое». Я ощущала его боль. На магическом уровне она колола меня, как шипы от розы. «Не волнуйся, я придумаю, как их опять разлучить», — бодро пообещала я и закрыла за собой дверь. «Нет, Мия», — ужаснулся друг, который слишком хорошо знал меня и мои методы. «Умоляю тебя, не лезь в это».